Глава сороковая. Мой шеф-повар. Игорь. До вечера, милая. Целую Снежка в щеку и закрываю дверь такси. Слежу за тем, как ее увозят, как она смотрит в окно, машет мне рукой. Машу в ответ, сохраняя улыбку ровно до того момента, пока машина не поворачивает за угол. В эту самую секунду мое лицо мрачнеет, а зубы снова непроизвольно начинают скрипеть. «Ваш шеф-повар все еще заперт в переговорной», — докладывает мне охранник, как только возвращаюсь в ресторан. «Мне его выпустить? Или вы сами?» «Я сам, Егор. Отправляйся на рабочее место». Забираю у него ключи и иду прямо в переговорную. Это полупустое просторное помещение, где из мебели только стол и несколько стульев. Я использую его для презентации и общих собраний. Когда захожу... Мальцев вскакивает со стула и несется ко мне. Подумать только. Я с этим уродом за руку здоровался, почти приятельствовал. А он этой рукой мою Снежану... Тут же вышвыриваю этот образ из головы, чтобы не слететь с катушек. Мальцев же по-своему трактует мой грозный вид, поскольку тут же начинает оправдываться. «Не знаю, что там наговорила Снежана, но она все врет. Я ее раньше даже пальцем не трогал. Я... Сейчас что изменилось? В смысле? Что вы имеете в виду? Почему сейчас тронули? Роман Данилович. Интересуюсь я, при этом очень стараюсь сохранить невозмутимое выражение лица. Вы про то, что я ее прижал к стенке? Она моя жена, в конце концов. И это наше с ней личное дело. Вы прижали к стенке моего сотрудника на территории моего ресторана. Все записано на камеру. Так что теперь это общественное дело, Роман Данилович. Очень даже общественное. Говорю обманчиво спокойным тоном. Игорь Викторович, понимаете, у меня с ней сейчас не лады, настоящая драма. И понятное дело, я не могу оставаться спокойным. Какая драма? Перебиваю его на полуслове. Не хотелось бы говорить, но раз уж вы стали невольным свидетелем... «Я думаю, жена мне изменяет», — проговорил он гробовым тоном. «Мне бы только узнать имя этого козла. Я бы ему небо в клетку-то показал, чтобы не смел лезть к замужней женщине». «Хотите узнать, с кем именно спит ваша жена?» — спрашиваю я с усмешкой, которую Мальцев, впрочем, не замечает. «Конечно. Хочу и выясню, как бы дорого мне это ни стоило». «Тебе это не будет стоить ни рубля». Снова его перебиваю, намеренно переходя на «ты». И выплевываю с доброй долей ехидности. «Я сплю с твоей женой. Сплю с ней регулярно и собираюсь продолжать это делать. А еще спешу сообщить, она больше не твоя жена». «Ну, что встал? Давай, показывай мне свое небо в клетку. Я даже позволю тебе ударить первым». Чем дольше говорю, тем сильнее у Мальцева перекашивает лицо. А глаза делаются совершенно дикими. Вижу, сдерживается из последних сил. Боится, тварь. Ведь я не кто-то там с улицы. Ну, давай, покажи, на что способен. Или не способен. Нагло его провоцирую. Упираю руки в бока специально, чтобы он видел, я открыт для удара. Сегодня я четко понял. Мальцев трус. Даже мне хотелось зарядить тому перекачанному прыщу, с которым сидела Снежана. А он ее муж, имел все основания плотно слететь с катушек и броситься на противника. Однако предпочел броситься на слабую женщину, что характеризует его весьма красноречиво. А трусы напрямую не нападают, они действуют из-под тишка. Вот и этот твареныш не стал бить в открытую. Поравнялся со мной, сделал вид, что хочет уйти, а сам врезался кулаком мне в живот, чего я в принципе ожидал. Стандартный заход – ударить в живот так, чтобы человек согнулся пополам, а потом коленом разбить ему нос. Все, клиент, то есть я, вне зоны доступа. Ну, был бы, если бы последние несколько лет я не занимался шлифовкой собственного пресса. Я не бодибилдер, совсем нет. Но имею на животе достаточный слой мышц. Напрягаю пресс, чтобы принять удар, смягчить настолько, чтобы тут же не скрючиться. И моментально пользуюсь открывшимся преимуществом. Ведь морда Мальцева теперь в непосредственной близости и абсолютно не защищена. Бью кулаком ему в челюсть и попадаю весьма удачно. Его голова дергается, а сам он чуть не заваливается на пол. Мы с моим личным тренером по самозащите отрабатывали этот удар не раз и не два. Да, я из тех людей, кто отлично умеет себя защищать. Вижу Мальцеву мало. Он поднимает руку, чтобы врезать в ответ. Только я уже не подставляюсь. Отскакиваю назад, стою в боевую стойку, закрываю руками лицо и верхнюю часть корпуса. А когда он замахивается, просто уворачиваюсь. Он неловко уходит в сторону, и в этот момент мне удается перехватить его руку. Выворачиваю ее ему за спину. И все, его песня спета. Он в железном захвате, из которого не сможет выбраться. «А-а-а!» – тут же орет он. Но я не отпускаю. Припечатываю его мордой к стене, еще сильнее выворачиваю руку и шиплю в ухо. «Слушай сюда, уродец. Считай, дни твои в сапфире сочтены. Но я ведь знаю, не это твой основной доход. Ты переторговываешь черной икрой и трюфелями. Я молчал, потому что это не мешало делу. Но это не значит, что я не знал. Могу в два счета перекрыть тебе поставки. И потом, я, конечно же, в курсе твоей карьеры на YouTube и того, что ты рекламируешь на своих мастер-классах дешевое фуфло под видом японских поварских ножей и прочей кухонной утвари. Только дай повод. И я славлю тебя на весь свет, как продвигателя дерьма. После этого с твоих роликов будут только ржать, и никакой даже самый тупой олень у тебя больше не закажет ни одного рекламного ролика. И уж, конечно, тебя в Краснодаре после этого никто ни за что шеф-поваром к себе не возьмет. Тебе ясно, что со мной шутки плохи?» «Кишка тонка, такое сотворить!» — шипит он. И тут же начинает пищать, как школьник, которому трусы на голову надели, когда я еще сильнее выворачиваю ему руку. «Заткнись и слушай. Клянусь, не пожалею денег. Закажу программу разоблачения и распространю среди вашей блогерской тусовки. Тебя закопают свои же». Мальцев больше ничего не говорит, только поскуливает от боли в руке и пыхтит, как паровоз. «Ты ведь любишь деньги, а? Тогда слушай меня, иначе всю оставшуюся жизнь будешь строгать на рынке шаурму. Снежана хочет дать тебе понять, каково оно, когда тебе изменяют. И ты поймешь или не поймешь. Мне без разницы. Главное, ты дашь ей развод, и отныне будешь с ней приторно вежлив, не более того. А когда она устанет от твоей физиономии на кухне, ты уволишься по собственному желанию. И в этом случае, я акцентирую, только в этом случае наши дорожки больше не пересекутся, и я не стану портить тебе жизнь. Но если ты только попытаешься тронуть мою женщину или как-то навредить моему ресторану, я тебя уничтожу, Мальцев, ты все понял?» «Понял». «Ну, иди, раз понял». Отдираю его от стены и пихаю в сторону двери. Когда он уходит, тут же звоню своему кадровику. «Подберите нового шеф-повара. Он должен быть готов приступить к работе уже в следующем месяце». «Да, я дам Снежане поразвлекаться с Мальцевым месяц. Потом, в любом случае, его уволю».